хрипловатый интеллигент со слегка блатной свойской интонацией. Уважаемый до обожания кумир всех болельщиков. У него, по легенде, пуля вышибла глаз, когда он вел репортаж из Сталинграда в момент взятия в плен Паулюса. И там начинал тогда молодой Николай Николаевич Озеров, Коля, который в те поры еще оставался артистом МХАТа, но, будучи чемпионом по теннису, работал дополнительно и в спортивной редакции в «Последних известиях». Он был фантастически вежливым человеком и, пробегая по коридору, всегда здоровался со мной первым. Я даже стеснялась его и тоже здоровалась издалека. И Арди, и Ананченко, и Юра Скалов, его взяли на войну мальчишкой, и всю Европу он прошел пешком, как рядовой пехоты. Ему всегда больше всех хлопали на 9 мая, когда коллектив ненадолго собирался в большой комнате. Народ там был самый дружный и работящий. 6 газет «Правда» в сутки. Такой объем информации требовал работы на износ. Радио слушали в СССР повсюду. В каждой почти избушке, в прокуратуре, в военных частях и любой деревне, на столбе у сельсовета, в парках, парикмахерских и поездах в каждом купе, еще по коридору трижды, в детсадах, магазинах, поликлиниках, в кабинетах руководства, сверху донизу, в комнатах коммуналок. Была одна программа на всех. «Последние известия» народ слушал, но, как это ни печально, в основном ради погоды и спортивных результатов. Остальные новости были простому рядовому человеку напрочь бесполезны. Его жизнь не зависела от того, когда что посеяли, собрали и сколько чего и где выпустили. Все равно существование протекало помимо этой не всегда правдивой информации. Вот если бы сообщали, где дают простыни, посуду или сапоги, чайники, диваны, колбасу, где выкинули в продажу одеяло, колготки, книги Ахматовой. Но нет. Ходынское поле устраивать власти бы не разрешили. Этого боялись больше всего. Кстати, недавно я услышала, в чем было дело там, на Ходынке, во время коронации Николая II, и почему народ повалил на это проклятое поле. Все дело было в неверно понятой новости. По городу сообщили, что в честь коронации всем будут давать по кружке с короной. А народ расслышал — с коровой. И за скотиной ринулись все. Один интеллигентный заключенный зафлаб института Искош, партийная кличка в кругу друзей Майкл, посаженный в 1983 году за то, что после акта списания не уничтожал прошлогоднюю аппаратуру и прилагающиеся шурупы. Да ни один хозяин не выкинет гвоздочка, да еще при тогдашнем дефиците всего. Ему дали 7 лет строгого режима с правом писать одно письмо в месяц за присвоение народного имущества в особо крупных размерах. Так вот, он после освобождения рассказал, что у них динамик в камере находился за решеткой, то есть как бы на воле, и будил всех в 6 утра гимном. Они затыкали данную решетку тряпками. Майкл называл эту побудку «рев стада коров». Такое было радио, одно на всех. Александра Владимировна Ильина, как я уже говорила, заведовала культурой, самым бессмысленным, по мнению руководства, отделом в «Последних известиях». Все эти премьеры, вернисажи, концерты, фильмы и встречи с писателями, а тем более новые книги, далеки были от нашего народа, который работал, растил детей, добывал пищу, разговаривал матом, а в свободное время играл в домино и варил самогонку. При этом бабы интересовались, где что дают, школами и больницами,